Не нужно думать, что лишь бездушные люди и люди с угашенным духом являются жертвами одержимости. Причин, вызывающих одержимость, много. Ибо много причин, порождающих повреждения нашей заградительной сети, нашей единственной защиты от темных. Всякое прорывание своей заградительной сети, хотя бы случайное и временное, открывает доступ одержателю. У нормального, здорового, физически и духовно растущего человека излучение его ауры идут как иглы у ежа прямо перпендикулярно его телу и оканчиваются заградительной пурпурной сетью. Через такую сеть ни один темный проникнуть не может. Но если по каким-либо причинам психика человека не в порядке или расстроено его здоровье, то это тотчас отражается на его ауре. Концы излучений загибаются и опускаются к низу. В ауре получаются провалы, и заградительная сеть повреждается. Через всякую такую щель может проникнуть темный одержатель. Цитата. «Беззащитность, происходящая от поражения ауры, ужасна. Можно представить, как одно преломление ауры ведет к искажению всего строения ее. Сонливость, замечаемая при поражении ауры, происходит от однообразно усиленной деятельности огненной энергии, направленной к внешним излучениям. Пока идет такое восстановление, организм, и особенно сердечная деятельность, оказывается подавленным, потому так забочусь о бережности, как в своих действиях, так и в возвратных ударах. Зачем во время боя отягощать сердца друзей? Можно представить, какая темная рать устремляется на каждый пролом ауры. Очень ужасно питать таких насекомых внутренними слоями излучений. Только заградительная сеть препятствует нападению темных сил. Каждый пролом ауры угрожает и одержанием. Тем более, будем бережны. Мир огненный, часть 1, параграф 520. Таким образом, всякое отступление от нормы, действующих психологических и физиологических законов, отражается на ауре человека и может привести к одержанию. Порывание связи с высшим началом и отказ от учителя, пранаяма и приемы хатха-йоги, ведущие к насильственному и преждевременному приоткрыванию некоторых центров, медиумизм, колдовство и черная магия, раздражительность и многие пороки – все это пути, приводящие к одержимости. Достаточно даже вспышки гнева или ослабления своего организма несколькими бессонными ночами, чтобы открыть доступ темному гостю. Цитата. «Много одержимых во время перехода человечества к духотворчеству. Точно кто-то подделал ключи к слабым замкам. Нужно особенно осмотрительно осматривать людей. При этом нужно помнить, что у одержимых своеобразное мышление, полное противоречий. Желая помочь им, можно или силой внушения изгнать засевшего, или совершенно оставить в покое, даже если можно совсем изолировать. Ведь засевшему нужен не сам субъект, сколько воздействия через него на окружающих. Хуже всего частично надоедать одержимому, призывая его к здравомыслию, которого у него нет. Худо начать жалеть вслух одержимого или порицать его противоречия. Явление приказа сильное и поражающая, или изолированность, могут облегчить судьбу слабого сердца. Ведь через слабость сердца влезает одержание. Огонь сердца опаляет всех мохнатых гостей. Отказ от учителя пресекает все возможности, особенно когда отказ произошел в сознании задолго до одержания. Так люди часто пробуждают уже спящее отрицание, и, конечно, последствием прежде всего является отказ от учителя, ибо каждая хаотичность прежде всего возмущается созиданием и сотрудничеством. В хаотичности заложены зерна зла, которые тяжким опытом подавляются. Но в текущие дни неслыханно много одержимых. Темнота тоже хочет проявиться. Сердце, параграф 77. Столь широко в настоящее время практикуемая пранаяма и приемы хатха-йоги для скорейшего развития в себе некоторых высших возможностей есть прямой путь к одержимости и гибели человека, о чем уже неоднократно упоминалось. Пранаяма есть дыхание, ведущее к смерти, и физической, и моральной. Прана есть жизненная энергия. Яма – бог смерти. Таким образом, прана-яма есть смерть жизненной энергии.